Он почувствовал, как треснули его кости по всей кисти. Он так чертовски устал от этих костей, устал от этой вновь и вновь повторяющейся боли. Сьюгар вопил и стенал, и пытался добраться до жующего, который все стоял и жевал, ухмыляясь. Какая-либо направленность из атак Сьюгара исчезла, он просто махал руками, как мельница. Майлз видел, как он упал, а затем ему уже не хватало внимания ни на что, кроме змеиной хватки удушающего шнура, закручивающегося вокруг его собственной шеи. Он смог просунуть одну руку между глоткой и шнуром, но это была сломанная рука. Волны боли дрожью пробегали по его руке, как будто пропахивая дорожки под кожей от кисти до плеча. Давление в голове поднялось до взрывного, затемняя зрение. Темно-фиолетовые и тускло-желтые облака клубились в его глазах, как грозовые тучи. Сверкнувший ежик рыжих волос просвистел мимо его сузившегося поля зрения. И вот он был уже на земле. И кровь, удивительная кровь, билась обратно в его оголодавший по кислороду мозг. Было больно. Хорошо, горячо и пульсирующе. Он полежал немного, не беспокоясь более ни о чем. Было бы так здорово, если бы не нужно было снова подниматься. Проклятый купол, холодный, белый и бесформенный, оскорбительно приветствовал его возвращающееся зрение. Майлз рывком встал на колени, дико озираясь. Беатрис, несколько патрульных и кое-кто из десантников-приятелей Оливера преследовали через лагерь неудавшихся убийц Майлза. Майлз, вероятно, потерял сознание всего на несколько секунд. Сьюгар лежал на земле в паре метров от него. Майлз подполз к Сьюгару. Худое тело свернулось калачиком, лицо было бледно-зеленым и влажным. Он трясся в неконтролируемых конвульсиях. Плохо дело. Шоковое состояние. Держать пациента в тепле и вколоть синергин. Синергина нет. Майлз неуклюже стянул с себя рубаху и накрыл ею Сьюгара. «Сьюгар, как ты?» Беатрис прогнала варваров. Сьюгар поднял глаза и улыбнулся было, но накатившая боль почти мгновенно поглотила улыбку. Наконец вернулась Беатрис, растрепанная и тяжело дышащая. «Вы, психи!» — приветствовала она их без всякого выражения. «Вам нужен не телохранитель, а чертов санитар!» Она шлепнулась на колени рядом с Майлзом и уставилась на Сьюгара. Ее губы сжались в белую полоску. Она посмотрела на Майлза, и ее глаза потемнели, а морщинки между бровями углубились. «Я передумал», — мысленно произнес Майлз. «Не начинай обо мне заботиться, Беатрис. Ни о ком не начинай заботиться. Тебе будет только больно. Снова и снова и снова». «Вам лучше вернуться к моей группе», — сказала Беатрис. «Не думаю, что Сьюгар может идти». Беатрис собрала подмогу, и худого заключенного перекатили на спальный матрас и понесли. Слишком на вкус Майлза похоже на то, как несли труп полковника Тремонта, обратно к ставшему привычным спальному месту. «Найдите для него доктора», — потребовал Майлз. Беатрис вернулась, таща за собой рассерженную пожилую женщину. «У него, вероятно, отбиты внутренности», — рыкнула врач. «Если бы у меня был диагностический сканер, я бы сказала вам, что именно у него отбито. Есть у вас диагностический сканер? Ему нужен синергин и плазма. Есть они у вас? Я могла бы разрезать его и склеить обратно, и ускорить выздоровление электростимулятором, если бы у меня была операционная. Поставила бы его на ноги за 3 дня, и без особого труда. Есть у вас операционная? Я так и думала, что нет. И не смотрите на меня так. Раньше я думала, что это я лечу людей. Нужно было попасть сюда, чтобы осознать, что я была не более чем посредником между технологией и пациентом. И вот технологии нет, и я ничто». «Но что можно сделать?» — спросил Майлз. «Укройте его. Через несколько дней он либо начнет поправляться, либо умрет, в зависимости от того, что ему отбили. Это все». Она замолчала, стоя со скрещенными руками и глядя на Сьюгара с враждебностью, как будто его рана была ей личным оскорблением. И так оно и было для нее. Еще один груз горя и поражения. В пыль перемалывающих дорого доставшуюся гордость врача. «Думаю, он умрет», — добавила она. «Я тоже так думаю», — сказал Майлз. «Тогда зачем вы меня звали?» Она зашагала прочь. Позже она вернулась со спальным матрасом и еще парой тряпок и помогла обернуть их вокруг Сьюгара для дополнительного тепла. Затем снова ушла. Трис сообщила Майлзу. «Мы собрали тех ребят, что пытались тебя убить. Что ты хочешь, чтоб с ними сделали?» «Отпустите их», — устало ответил Майлз. «Они не враги». «Черта с два, не враги». «По крайней мере, не мои враги. Просто меня приняли за другого. Я просто несчастный путник, проходящий мимо». «Очнись, человечек! Я не поверила в твое чудо, как Оливер. Ты не проходишь мимо. Это последняя остановка». Майлз вздохнул. «Я начинаю думать, что ты права». Он бросил взгляд на неглубоко и слишком часто дышащего Сьюгара, за которым он сел присматривать. «Ты почти наверняка права на этот раз. И все же отпусти их». «Почему?» — взвыла она рассерженно. «Потому что я так сказал. Потому что я так прошу. Должен ли я умолять за них?» «Нет. Ладно». Она быстро пошла прочь, запуская руки в остриженные волосы и ворча в полголоса. Неизвестно, сколько прошло времени. Сьюгар лежал на боку и не разговаривал, хотя раз или два его глаза распахивались и смотрели, не видя. Майлз время от времени увлажнял его губы водой. Очередная обеденная раздача прошла без инцидентов и участия Майлза. Проходившая мимо Беатрис бросила рядом с ними два пайка, пристально посмотрела на них с тщательно насупленным видом общего неодобрения и зашагала прочь. Майлз баюкал раненую руку и сидел, скрестив ноги, мысленно просматривая список ошибок, приведших его к такому положению. Он поразмышлял над, похоже, имевшимся у него талантом приводить своих друзей к гибели. У него было болезненное предчувствие, что смерть Сьюгара будет почти столь же большим ударом, как смерть сержанта Батари 6 лет назад. А ведь он знал Сьюгара всего несколько недель, а не лет. Повторение боли, как он имел основание полагать, заставляет бояться ее больше, а не меньше. Растущий, выворачивающий наизнанку ужас. Только не опять, нет, никогда больше. Он лег на спину и уставился на купол. Белый немигающий глаз мертвого бога. И сколько друзей, о ком он еще не знает, уже было убито этой маниакальной по своим масштабам затеей. Это было бы очень по-цитагандийски, оставить его здесь в неведении и позволить растущему сомнению и страху постепенно свести его с ума. Нет, быстро свести его с ума. Глаз Бога моргнул.